Глава 38. Лилия. Я просыпаюсь от дикого топота. Кто-то визжит и бегает по лестнице, как слон. Точнее, как стадо слонов или верблюдов, что логичнее в антураже пустыни. Я встаю. Уже вечер. Придремала днем, все же слабость после болезни дает о себе знать. Выхожу из комнаты. Визги и топот усиливаются. Аллах! В коридор из комнаты Машеньки выглядывает Салима. «Господин, можно потише?» Я слышу в ее голосе укор, и мне становится интересно, что же такое происходит сейчас в доме шейха. Гагача и заливаясь смехом, мои тройняшки радостно взлетают по лестнице, а за ними бежит довольный папаша. В догонялки играет, значит. «Прости, Салима!» Запыхавшись, отвечает Амар. «Лилия, мы просто играем, не тревожься!» «Да, я вижу». Дана виснет на отце, тот подхватывает ее на руки, и она обнимает его за могучую шею. «Господин, тихо играть или на улице выходить?» Строго отчитывает его Салима. «Вы сейчас Машенька разбудить, я ее только уложить». Амар, смеясь, что-то коротко отвечает ей на арабском, та качает головой и, ворча, возвращается в комнату малышки. «Лилия, пошли погуляем все вместе на пляж», — предлагает Амар. «Ура, пляж! Пошли!» — прыгают вокруг него тройняшки. «Хорошо, Амар, сейчас оденусь. И хотя я не собираюсь плавать, но купальник все же на себя надеваю, на всякий случай. Это не закрытый арабский буркини, но и не ниточки бикини. Самый обыкновенный слитный купальник с юбочкой, прикрывающий бедра. Поверх надеваю легкое платье. Шейх в футболке и шортах уже ждет меня. Сыновья и дочь выбегают из своих комнат. Они стали такими самостоятельными за это время. Сами переоделись в купальные костюмы, без посторонней помощи. Шейх поднимает Даночку и удобно устраивает ее на своей могучей шее. Мальчишки бегут рядом, крутясь у его ног. Как же сильно полюбили своего отца, даже не верится. Шейх придерживает дочь, свободной рукой берет меня за руку. Я еще слаба, и он поддерживает меня всю дорогу. Мы приходим на пляж. Дети резвятся, забегают в волны и убегают от них. Вокруг все так спокойно, умиротворенно. Светит солнышко. Рядом со мной прекрасный принц. «Лилия!» — приобнимает меня шейх. Глядит прямо в глаза, не нарушая зрительного контакта. «Моя снежная лилия». «Что, Амар?» Ветер растрепал мои волосы, и они лезут мне в глаза. Моргаю. Шейх нежно убирает пряди от лица, дотрагиваясь до моей скулы. По мне бегут мурашки. «Я знаю, я уже один раз предлагал тебе», — начинает шейх. «Но я был неправ тогда. Сейчас я все осознал». «Ушам своим не верю, неужели?» «Я знаю, что ты достойна быть одной единственной моей женой. Я прошу тебя ею стать». Смотрю на него во все глаза. За ним солнце, и поэтому глаза слезятся от яркого света. Или не только поэтому. «Амар, я не знаю, что сказать». «Подумай, Лиля», — продолжает настаивать Амар. «Теперь я предлагаю тебе стать моей единственной женой». Я понимаю, что эйфория может затопить меня, а потом, как обычно, наступит жестокое отрезвление. Поэтому отрезвлю Амара прямо сейчас. Я согласна, Амар. Его выражение лица резко меняется. Оно сияет не хуже, чем лучи солнца над ним. «Лилия, я так счастлив. Я буду лучшим отцом твоим детям». «Но у меня есть условия, Амар», опуская его с небес на землю. «Очень важное условие».